Глава 14. Мысли Лизы снова и снова возвращались к Игнатову. Почему он сразу не взлюбил ее? Они же раньше не были знакомы. Обидеть, а уж тем более оскорбить его, она никак не могла. Или они все-таки пересекались? Но где это могло быть? Когда? Нет. Однозначно нет. Она увидела Глеба первый раз на том корпоративе. Лиза проверила почту. На удивление, ей ответили многие. Половина предлагали пройти курсы за ее же деньги, а потом она сразу же станет большим начальником, будет получать бешеную прибыль. Дебилы! С досадой выдохнула Лиза. Только зря время потратила, отправляя им резюме. Как много кругом развода. Зато два предложения ее заинтересовали. Зарплата вполне достойная, чуть меньше, чем она получала на прошлой работе. Это немного успокоило Лизу. Значит, все-таки работу найти можно. И, окрыленная радужными мыслями, всю ночь она проспала сном младенца. А на утро встала свежей и бодрой. За завтраком барин не придирался и даже сказал спасибо. После его ухода Лиза позвонила в отдел по работе с персоналом в первую фирму. И ей предложили прийти пообщаться сегодня. Телефон второй фирмы не ответил. Ну и не беда. Один отклик она уже получила. Оставалось надеяться, что удача ей будет сопутствовать и дальше. Лиза поспешила привести себя в порядок, надела строгий костюм, гладко зачесала и собрала волосы на затылке. Вполне деловая и элегантная молодая женщина. Пришла она к выводу, разглядывая себя в зеркале перед уходом. Первое, что насторожило ее, было то, что офис солидной фирмы располагался в деловом центре. А сам деловой центр был трехэтажный, считая подвал, и стоял в глубине двора, среди старых двухэтажных домов. С пошарпанными фасадами и перекошенными деревянными рамами в окнах. Деловой центр на фоне этого убожества сверкал серыми алюминиевыми панелями и зеркальными стеклами. Но его местоположение выглядело более чем странно. Словно снесли ветхую хибару и на ее месте воткнули новое здание. Серьезный секьюрити пенсионного возраста долго пялился в паспорт Лизы. Потом позвонил куда-то, кашлянул, крякнул и начал медленно заносить данные. И начал медленно заносить данные Лизы в журнал с пожелтевшими листами. Она словно попала в прошлое. И такой работник, как и его подход, еще сильнее контрастировал с современностью офиса. Фирма оказалась риэлторской конторой, хотя объявление обещало совсем другой профиль. И располагалась контора всего в одной комнате, правда большой и со множеством окон. «Вы готовы с головой окунуться в работу и получать за это хорошие деньги?» Сходу приступила к делу дама, представившаяся менеджером по подбору кадров. «Нет, это не мое», — с досадой отозвалась Лиза. «Неужели так трудно было сразу сказать, чем тут занимаются на самом деле? Только время зря потеряла». «Стоит попробовать», — не отступала дама. «Мы научим. Мы окружаем новых сотрудников заботой, растим собственные кадры, расширяемся». Почти все столы в комнате пустовали. Даже канцелярских принадлежностей на них не стояло. Судя по тому, что за столами сидела всего пара человек, расти фирма будет еще очень долго. «Нет, благодарю вас». Лиза поспешила покинуть комнату. Даже офисом назвать это помещение язык не поворачивался. Она уже вовсю предавалась расстройству, когда неожиданно позвонили из второй фирмы. «Вы, случайно, не риэлторы?» – первым делом поинтересовалась Лиза. «Нет», – заверил ее приятный мужской голос. «И сетевой маркетинг предлагать не будете?» – не отступала она. «Не будем». «А чем конкретно вы занимаетесь?» – осторожно осведомилась Лиза. «Приезжайте на собеседование, и все обсудим на месте». Это не слишком обнадеживало. Раз не хотят говорить, чем занимаются, скорее всего, очередное разводилово. Но время у нее есть, почему бы и не пообщаться? Вдруг повезет. Хотя вряд ли, мелькнула здравая, хоть и пессимистичная мысль. Вторая фирма расположилась во вполне приличном здании, тоже в центре города. Занимала она весь первый этаж, и комнат было много. А народ сновал по коридору с очень даже деловым и занятым видом. Название «Роза ветров» наводило на мысль о турфирме почему-то. «Продажа вентиляторов и кондиционеров», — обрадовал ее зам главы фирмы. «Заключаем договора, находим подходящих поставщиков, готовых взяться за изготовление требуемых приборов». «Посредники, значит?» — уточнила Лиза. «Нет», — обиделся импозантный мужчина. «Мы подбираем приборы по требуемым параметрам. Работаем с заводами напрямую». «Может, и не посредники, но что-то очень похожее». «А какова будет моя задача?» — уточнила Лиза. «Заключение и подписание договоров». «Эти договора кто составляет?» «У нас с этим работает целый отдел». «А кто их подписывает?» «Я и директор фирмы». Как-то сразу сник зам. «Так какова моя задача?» Правильно поняла его Лиза. «Подписывать договора, когда нас нет на месте. Объем поставок огромен. Мы вынуждены ездить по заводам лично». «Понятно», — кивнула Лиза. «И за сорванные поставки отвечает тот, кто подписала договор», — подвела она итог. «Мы не срываем поставки», — попытался обидеться зам. «У вас будет свой кабинет, двое подчиненных и достойная зарплата. Плюс премии». «Спасибо, я подумаю». Продолжать беседу дальше она не видела смысла. Основная мысль, невысказанная вслух, была ей понятна. Они будут воровать, а она отвечать, если до этого дойдет дело. Практически криминал в чистом виде. А этого ей точно не нужно. Найти работу оказалось сложнее, чем предполагала Лиза. Она уселась в снежинку и печально вздохнула. Сколько же на свете идиотов, мечтающих найти еще больших идиотов, чтобы обобрать их до нитки. Звонок мобильника прервал ее невеселые мысли. Звонил Глеб. «Вечером у меня гости», — заявил он. «Удиви их и меня. Сможешь?» «Легко». Лиза обрадовалась, что сможет отвлечься и забыть, как бездарно потратила сегодняшний день. «Сколько человек?» «Шестеро, включая меня». «Мужчины?» «А что, это важно?» – удивился Глеб. «Разумеется», – фыркнула Лиза. «Готовить поострее или помягче? Делать ли десерт?» «Логично», – хмыкнул на другом конце провода. «Трое мужчин и три женщины». «Включая тебя?» «Да, и тебя», – ошарашил ее Глеб. «Меня?» – удивилась Лиза. «Я не…» – хотела возразить она, но Глеб уже завершил разговор.